Глава 18. Голые факты. Как чувствует себя человек, когда внезапно на него обрушивается событие? Когда от обилия информации плавятся мозги и сердце тревожно колотится в груди, предчувствуя надвигающиеся перемены? Катя чувствовала себя скверно. Новости она узнала одновременно и от Колосова, и от Мещерского. Причем новости Никиты были таковы, что у нее просто подкосились ноги. Больше всего ее поражало то, как такое жуткое дело до сих пор не попало в поле зрения сотрудников пресс-центра. Как она сама могла пропустить такие события? Где же, в конце концов, ее опыт, ее профессиональное чутье? Но ведь сводки сообщали о нахождении расчлененных частей тел в разных районах области. И сообщения были так кратки, так сухи. Да, ей и в голову не могло прийти. Когда она вспоминала рассказ Колосова о происшествии с Настей Медведевой, то у нее мороз пробегал по коже. Ее выводило из себя и то, что Никита так долго молчал. Вообще, как они там, в розыске, смели скрывать такое? Но хотя она и злилась, и досадовала, в душе понимала, Никита и его коллеги абсолютно правы. Поступить иначе было нельзя, ведь кроме останков у них фактически до сих пор ничего не было. А сейчас? Мысли метались сумбурные, путанные. Для того, чтобы связать их хоть как-то воедино, требовались душевное равновесие и время. А было ли оно у них, время? Катя даже этого не знала. Колосов ведь и сам еще не до конца верит, что происшествие с Мещерским как-то связано с тем ужасом на подмосковных дорогах. Но, тем не менее, опознание Мещерским этого Константина Бородаева пока единственное связующее звено. И Катя решила не полагаться на эмоции, а принимать одни лишь голые факты. И оперировать только ими. А факты были следующими. После проведенной тщательной проверки совместных исследований патологоанатома Евгения Грачкина и приглашенного на консультацию хирурга-травматолога Салтыковской больницы, после досконального изучения соответствующих медицинских документов, был сделан осторожный предварительный вывод о том, что внешний вид шрама и конфигурация хирургических швов на тыльной стороне левой отчлененной кисти, обнаруженной 13 марта на 84-м километре Минского шоссе, могут быть результатом проведенной полтора года назад хирургической операции на руке уроженца Салтыковки Константина Бородаева, обратившегося с жалобой на бытовую травму в местную больницу. Однако, по мнению Грачкина, эти выводы являлись лишь первоначальной посылкой. Для прояснения ситуации необходимы как дополнительные комплексные исследования с привлечением специалистов с кафедры хирургии кисти, так и биологические экспертизы крови и генетические исследования останков. Судмедэкспертизы могли растянуться на год, а пока... Катя вспомнила лицо Мещерского, когда они слушали Колосова. Он рассказывал теперь им все, без утайки, делился информацией. Лицо Сережки, когда он слышал все это. Но она ведь решила не полагаться на эмоции, а лишь на факты. Итак, проведенная дактилоскопическая экспертиза установила, что на наручниках, снятых с потерпевшего Маслова, кроме его собственных отпечатков и отпечатков пальцев врачей и патрульных милиционеров, никаких иных следов не обнаружено. Исследование тронутых коррозией наручников, найденных на останках со стройки у водоканала, вследствие давности и плохой сохранности исследуемых образцов, тоже никаких положительных результатов по выявлению отпечатков пальцев рук не дало. Дактилоскопическое исследование отпечатков, изъятых с «Жигулей» 10-й модели, угнанных с Днепропетровской улицы, свидетельствовало, что в машине имелись отпечатки пальцев рук Дениса Маслова. На приборной панели, двери и дверной ручки. Профессора Любарского на внешней стороне крышки багажника и внешней стороне левой задней двери, а также следы пальцев рук неустановленного лица на внешней стороне двери со стороны водителя, приборной панели и на руле. И эти отпечатки с одинаковой долей вероятности могли принадлежать как человеку, напавшему в этой машине на Маслова, так и владелице «Жигулей», находящейся в отъезде. Катя вспоминала, как теперь дотошно, внимательно и серьезно допрашивал Никита Мещерского о том юбилейном вечере в Институте Востока и видеокассете. А ведь их первый разговор был почти формальным. Но ведь все так изменилось. Катя чувствовала, Никита растерян. Точнее, у него такое же чувство, что было и у нее, и у Мещерского. Никита никак не может поверить, что все происходящее — реальность. А еще она подумала, они оба так взбудоражены, сейчас из них плохие советчики, просто никудышные. А вот Кравченко... Странно, а ведь она воспринимала настойчивое Ватькино предложение сопроводить Мещерского в штаб-квартиру военно-исторического общества и самой там кинуть взгляд на новых Сережкиных клиентов как шутку, как прикол, как... Боже, о чем думал Ватька тогда? Чего ждал от нее, от ее посещения этих югоармейцев? Наблюдений? Выводов? Но каких? Кто мог предполагать, что дело обернется подобным образом? Когда она думала о телефонных разговорах Мещерского с незнакомцем, у нее по спине бежали мурашки. Как получилось, что в поле его зрения попал именно Сережка? Как такое вообще могло произойти? Почему именно Мещерский? Зачем он ему? Колосов заставил Сережку пересказать второй их телефонный диалог почти дословно и записывал как стенографист. Катя вспомнилась его хмурое замечание насчет неузнаваемости голоса. «Сейчас много разной спецтехники», — сказал он, — «модуляторы, микрофоны, синтезаторы. Можно использовать разные приспособления для того, чтобы скрыть свой голос, его тембр». Неузнаваемость голоса еще не означает, что его обладатель, тебе, Сережа, абсолютно незнаком. Так что на тембр, на окраску, на обертоны мы не будем обращать внимания. А вот на саму манеру речи, характер построения фраз, подбор слов... Нет, больше о том, что Мещерский мог стать жертвой чьего-то жестокого розыгрыша, он не говорил. Теперь он говорил, что с согласия Сергея в офисе столичного географического клуба и на квартире Мещерского должна быть установлена аппаратура прослушивания. Бедный Сережка. А ведь он так любит трепаться с Кравченко, их хлебом не корми. Да и сама она ему частенько звонит. Но прослушка будет. И для Никиты это вопрос уже решенный. Им же... Ей и Кравченко придется смириться с этим и не поверять более своих общих секретов телефону. Катя в эту минуту от чего-то ненавидела именно телефон. Ей казалось, все беды от этого проклятого куска пластмассы с кнопками. Но ведь этот тип, этот ночной позвоночник в последнем разговоре с Мещерским фактически предложил Сережке выдать его. Остановить? Интересно, действительно ли он ждал 10 минут в машине, когда за ним по доносу Сережки приедет патруль? Да что он, ненормальный? Зачем так глупо, так бесцельно рисковать тому, кто даже на наручниках своих жертв не оставляет следов? Но... Тут Кате снова вспомнился рассказ Колосова о происшествии с девочкой Настей на Южной улице. Там тоже была демонстрация, дикая, шокирующая, рискованная, кровавая, нарочитая. Ведь он же видел, что перед ним ребенок, подросток, и тем не менее решился на... Господи, что за игру затеял этот гад? Этот гад. Внезапно Кате захотелось самой услышать его голос по телефону, пусть неузнаваемый, призрачный, жуткий. И это не было любопытством, нет. Она слишком была напугана, чтобы любопытничать. Но вместе с тем знала, в такой ситуации лучше взглянуть своему страху в глаза, а потом собраться с духом, взять этот поганый страх за горло и... «Сереженька, ответь мне, только честно, отчего ты не позвонил в милицию той ночью?» Ей вспомнился их разговор с Мещерским в кабинете Колосова. Никита подобных провокационных вопросов другу не задавал. Мещерский молчал, мучительно, потерянно. Никита открыл сейф и выложил перед ним на стол пачку фотографий с осмотров мест происшествий на Минском шоссе, в Ларине, на Южной улице, на водоканале. А сверху положил снимок Насти Медведевой. Это была не очень качественная съемка. Ночь, гаражи, скорая, перепуганные прохожие, грязная дождевая лужа. И девочка Настя, только-только очнувшаяся от обморока, в белых брючках, испачканных глиной и кровью. Ноги не слушались ее, девочку поддерживал один из милиционеров. Мещерский смотрел на снимок того, что изъяли из лужи, того, что бросили в Настю из проезжающей машины неустановленной марки. Тогда у них впервые возникло ощущение, что они просто не знают, что сказать друг другу. Каждый должен был подумать и решить сам за себя. Окончательно и бесповоротно. И Кате, казалось, она решила. Да, в этом деле она ни в коем случае не станет полагаться на эмоции, на уже возникшие симпатии и антипатии. Только на факты, на голые факты.